из-за лесику, лесу темного, тут-то вшли-прошли два молодчика. Художники подхватили. «Ай, люли-люли, два молодчика!» Художники стали в круг, взяли друг друга за руки, художники пошли по кругу. Два молодчика, два холостеньких. Они вместе шли, поклонились, ай, люли-люли, поклонились. Они врозь пошли, разбронились об одной душе красной девице, ай, люли-люли, красной девице. Босой, без штанов, друг Александр Васильевич ходил посередине круга. Он начал прибаутошным кренделем, на смех помахивая калиною. Он заканчивал песню серьезно, идя по кругу хороводным ритмом, легко и красиво, забыв, что он и пистон, и без штанов. Женщин не было в товариществе. Целомудреннейшим жестом, на самом деле почти по-женски, Александр Васильевич хлопнул в ладоши, затанцевал. Запели другую хороводную. «Как по чистым полям, по зеленым лугам, по зеленым лугам, я по ним ходил гулял, я по ним ходил гулял, тоску скуку растерял, я рассеял грусть тоску по зеленым лугам, уродилась моя тоска, точно травка зелена». Лес стоял древностью. Костер бросал в небо искры, дымил хвои, разгонял комаров, спутывал дым с туманом, уходил во мрак, в Берендееве закоулки сосен и елей, к волкам и лосям, попрятавшимся в этих лесах. Друг Александр Иванович Зубков, председатель, критик и чуть-чуть иронический человек по прозванию Барана, а также Литвинов, сидел на сваленной ели, покуривая махорку, посмеивался. Он запел как можно громче, чтобы его услыхали. «Среди лесов дремучих разбойнички идут, в своих руках могучих товарищи несут». Хор подхватил. «В своих руках могучих товарищи несут, носилки непростые, из ружьев сложены, и поперек стальные мечи положены». Разбойнички выпили еще по чаре, обнеся друг друга песней и водкой, степенно и торжественно. Перебив песни, художники ходили за хворостом. Костер бросал пламя и искры до вершин. Трещал, пахнул горящей хвоей. Пламя костра всегда таинственно. Художники стояли у костра. В костре горели мечи. Разбойники и рыцари сотен сказок, написанных этими художниками. В июне заря с зарею сходится. Наступила полночь. В полночь пел Дмитрий Николаевич Буторин. Пел один, со слезами на глазах, под безмолвное внимание товарищей. На заре туманной юности всей душою любил я девицу. Был в глазах у ней небесный цвет. На лице горел любви огонь. Что пред ней ты, утро майское, ты, Дуброва мать зеленая, степь трава шелковая, заря вечер, ночь волшебница. Хороши вы, когда нет ее, когда с вами делишь грусть тоску, а при ней вас хоть бы не было. С ней зима, весна, ночь, ясный день. Не забыть мне, как последний раз я сказал ей: «Прости, милая». Было ясно, что Дмитрий Николаевич вкладывал в эту песнь все свое сердце, а может быть и судьбу. Он был холост и есенински лиричен. Его слушали серьезно, примолкнув, притихнув. Костер отгорел, тлели лишь пни. В 10 шагах от костра, за соснами и елями, проходила зеленая ночь. Туман подбирался холодком. Пахнул лес сосновую смолою, прелью, грибами. Деревья стояли неподвижны и безмолвны. Перекликались в лесу ночные птицы и ныли около березок комары. Светало.